не Федор, — говорит Кузьмич, — слава ему, полный тревог и обмана, не Федор Кузьмич. Другой кто-то, невидимый, древний, лицо укрывший. Большой, наверное, белый, большой, бледный, старинный, давно вымерший, высотой с дерева, бородище до колен, глаза страшные. Сам страшный, стоит среди стволов, не пошевелится, только лицо воротит, а глазами все смотрит сквозь мартовский сумрак, шарит глазами-то, чтобы привалиться к забору, а сердце в шее колотится, под язык подступает, уши глушит. «Где Бенедикт? Поди сюда, Бенедикт! Чего сказать-то хочу?» Да как выбросит руку, да корявым пальцем под ребра-то со страшным криком древенится: «Мя!» Стукнула дверью чужой избы. Простой домашний стук, жизнь простая, стукнула дверью. Пьяный говорок да смех в сумерках, знать гости, у кого праздник нынче. Вот и вышли на крылечко, понуждели малой, а ли так воздуха свежего вдохнуть. Жизнь прожить, песню спеть, коту ногой нападать. Не заметили Бенедикта, оползшего под забор, никому он не виден, и страшный древний житель, что прочитал, а то написал, а то в тряпке припрятал полную обмана книгу, не заметил его малого, как привиделся, так и сгинул, и нетути. Домой. Темно у него в избе, пеплом пахнет, и до свадьбы еще далеко-далеко.